20 марта было объявлено об автономии Крита, но кто бы этому верил? Европейские военные журналисты с упоением рассказывали и о подвигах своих эскадр, и о быте моряков, и о политических подвигах дипломатов, особенно французы жгли. Оттого более уникальным была репортажа с той стороны. И зарисовки мятежников, испачканные в пороховой пыли лица, белые рубахи с распахнутыми воротами, кресты на груди, потрепанные флаги, мужественные, обреченные, но не покоренные. Соратник Вассоса любезно дал интервью российскому репортеру, порадовав того знанием русского языка. «Ах, мама русская, это так трогательно. Нельзя победить того, кто не сдается. С нами Бог». Где-то я вот такое же интервью уже читала, лет этак несколько назад, с экрана ноутбука. «Хакас, черт возьми, Хакас». Я встряхнула газету, которую доселе держала в руках, но глаза точно не обманывали. Этот профиль я запомнила еще по телесводкам с одной неожиданной, но изрядно затянувшейся войны. Молчаливый комбриг с чуть раскосыми от сибирских предков глазами и феноменальной выдержкой покорял сердца дам от 14 лет и до гробовой доски и вызывал стойкую идиосинкразию у противника. Конечно, комбаты той войны были куда известнее, остроумнее и популярнее, и просмотров у их роликов было за сотни тысяч, но этот в душу западал, не рисовался, молча сопровождал колонны беженцев и детей, мягко, но непреклонно заворачивал излишне оптимистичных журналистов, посмеивался над попытками вывести его на откровенность. Насколько я помню, даже на момент моего второго отъезда он был жив и практически здоров, и уж на Крите ему точно оказаться было не с руки, но факт остается фактом. Некоторая пассионарность этого человека и его способность уверенно организовать вокруг себя крепкую команду вызывала у меня желание свести более близкое знакомство. Не очень порадует меня его участие в революции, парень точно справится, но кого приведет с собой? Да и что греха таить, интересно было, что там новенького. К ужину я уже морально была готова ехать в Ретимно, но 19 век, это не время для милитаритуризма, так что просто заглянуть на огонек не получится. Я разослала приглашение на Суари как горным инженерам, так и некоторым дамам, чьи любовные связи с военными не являлись особой тайной. Это была моя первая вечеринка после. В общем, первая в выдыхающемся уже сезоне, так что пришлось придумать развлечение, ради которого получилось бы набрать нужный набор гостей, а в голову шли только литературные фанты. И ладно. Пара ящиков шампанского сделала эту вечеринку очень миленькой. Большую помощь, как я и подозревала, мне оказали дамы, проболтавшиеся о готовящемся отбытии в полыхающие Средиземноморье двух госпиталей, под высочайшим патронажем. Насколько я помню, греческий король женат на тетке государя, так что могли бы и посолиднее сувенир отправить, но госпиталь тоже неплох для моего замысла. Муж бродил по дому серо-зеленой тенью, не только не прикасаясь к ней, но даже не дотрагиваясь до одних и тех же предметов с женой. Не попрекал, но лучше бы бил, как у других заведено. Все они, ученые, такие. Не держи на меня та зла, раз она повалилась ему в ноги. В чем я виновна? А он обошел кругом и ушел из горницы, как был, в одной холщовой рубахе. И лишь когда не вернулся с приходом темноты, сообразила, что некуда ему было в холода-то в одной рубахе идти. Да и на снегу вокруг дома следов не было, лишь собака протяжно и безнадежно выла в затянутое тучами небо. В начале всей эпопеи навестила могилу своего любимого. «Привет!» Холмик еще присыпан снежной крупой, смерзшейся серо-белой коростой. Я опускаюсь на колени и устраиваю букетик сухоцветов посередине. Красивые, мне очень понравились, почти как в его гербариях. Перебираю хрупкие лепестки и острые колючки пальцами. Я, мой дорогой, уеду. Очень далеко и на неопределенный срок. Ты тогда со мной также прощался, помнишь? Только вернулся грузом 300 через несколько дней на мой порог, а у меня такого шанса не будет. Но я попрошу графа, чтобы, если что, меня к тебе подхоронили. Хоть по ту сторону окажемся вместе. Нельзя будет официально, фрол решит вопрос сам. Подул мокрый ветер, и я зябко поежилась. Сердишься? Но мне туда очень надо. Я не могу больше бороться в одиночку. Даже не думай. Грохотал граф, а я осторожно глотала чай. Тебе вичуги мало показалось? Нет, родными березками я тогда наелась надолго. Благотворительный прием для страдающих православных Крита, отличная идея. Твердила я одно и то же. Действительно, правильно поданная мысль о том, что турки безнаказанно вырезают христиан, а греки на Крите исповедуют православие, обязана найти живой отклик в женских сердцах. Приемом Ольга Александровна займется с удовольствием, ты поможешь, деньги пожертвуем, но сама останешься дома. Конечно, конечно, благотворительный прием мы с Ольгой отработали на 110%. Она описывала страдания матерей и деток, я же выписала трагедию православия в целом для мужчин, пригласили даже духовника Татищевых, с которым я доселе практически не пересекалась, за исключением моего ранения, но тут мы смерили друг друга неприязненными взглядами и молча решили сотрудничать. Получилось прекрасно, у нас случилась хорошая пресса, нескончаемый поток дам благотворительницы, почти 40 тысяч собранных денег, которые мы с помпой пожертвовали фонду Ее Величества Марии Федоровны. Я извернулась и жертвовала лично, так что даже смогла передать записку Ее Величеству. Добрейшей души женщина не отказала, и невестка ее, Их Высочество Елизавета Федоровна, также откликнулась на мою просьбу, соблаговолив лично написать коротенькую записку с пожеланием терпения, силы и благополучия в моем путешествии. Этой та запиской я и размахивала перед графом. «Как ты успела все это провернуть?» Он аж пятнами покрылся. «Когда я впервые поехала в Грецию, мне было около 20, и я страстно мечтала увидеть сразу и море, и всяческие руины. Получилось с переменным успехом. На нашем острове исторические события не случились, а экскурсии отменились в связи со стабильно-штормовой погодой. Вот на волнующееся Эгейское море я налюбовалась тогда на три жизни вперед. Несколько групп засели в отеле, осваивая Аллен-Слусеве и тесный бассейн. Осточертели друг другу до крайности. Лишь за пару дней до отъезда мы любовались омерзительно голубым небом и штилем. Так и уезжали, сердитые, незагорелые и не накупавшиеся. С тех пор Грецию из Турменю я вычеркивала сразу. Совсем не так путешествовала одна маленькая графиня. В темно-синем дорожном костюме и миниатюрной модной шляпке со страусовыми перьями, тремя чемоданами барахла, пятью ящиками лекарств, я выглядела несколько чуждо в компании господина Джунковского и его команды врачей и медсестер. Старалась быть милой, но здесь полиция не стоит, поэтому с чарующе глупыми шутками выспрашивала у докторов о современных методах хирургии и конспектировала в крохотную надушенную книжечку. У женской половины спасательного корпуса я вызывала отвращение и жеманством, и стремлением выглядеть всегда красивенько, и неуемным флиртом. Но репутация хорошенькой дурочки мне точно поможет в моем проекте, а демонстрация мозгов – нет, поэтому от поиска надежной подруги здесь пришлось отказаться. Устинья только вздыхала, глядя на мое лицедейство. «Ах, Владимир Федорович, как замечательно, что именно вы сопровождаете нашу экспедицию!» Я чуть закатываю глаза. Статный штабс-капитан уже не краснел от льстивых комплиментов. После нескольких лет службы у великого князя Сергея Александровича это неудивительно. Смущение и комплексы остались у русоволосого богатыря по ту сторону гвардейского полка. «Ваше сиятельство слишком добры», он церемонно кланяется. «В нашей поездке я оказалась самой знатной дамой, и это помогало кокетничать с мужчинами, но не способствовало дружбе с дамами, коих и так было всего 10. Сестры Милосердия Иверской обители сильно отличались от однокурсниц моей сестры. С теми я провела немало времени на вечеринках в клубах и при транспортировке их тушек, павших в неравной схватке с зеленым змеем. Веселые, зажигательные девчонки со здоровым цинизмом и толикой безбашенности. Люська нашла идеальную среду для своего темперамента, когда выбирала медицину. «Маленькая моя, как ты там?» А эти дамы меня просто убивали. В этой общине, не в пример прочим, где выращивали служительниц от младенчества, брали на работу, жалование платили, а лет через 20 беспорочной службы обещали пенсию. Неплохой вариант, если других не предвидится. Тем более, что при таких тесных контактах с ранеными, невзирая на уставные ограничения, был шанс познакомиться с кем-то и выйти замуж. Все же мужчины частенько путают любовь с благодарностью. Правда, войны случались не каждый год, а в обыденной жизни дамы возились с сиротами, коллегами и бедняками. Иверское сообщество организовалось лишь 3 года назад, так что это была их первая война, и энтузиазма у всех хватало. Тем более, почти для всех это была первая зарубежная поездка. Вот как бы мне не проколоться, ведь по документам я тоже за пределы Поволжья и Центральной России особо не отлучалась. Так что я оказалась в компании дам в возрасте от 20 до 40 лет, которые пристально следили за мной и явно недружелюбно отзывались. Репутация моя была известна, юная вдова, пролезшая из грязи в князи-графини, не особо заботящаяся о репутации, схоронившая жениха и готовая присмотреть следующего камикадзе. Между нами пролегала широкая пропасть, которую только углубляло кокетство с мужчинами, наличие горничной и разнообразие туалетов. Их мрачная форма с белыми передниками смотрелась откровенно уныло, а чепцы слишком контрастировали с моими шляпками. Но кое-какие сплетни до меня все же доходили. Сейчас господин Джунковский переживал не самый простой момент в биографии, ему приспичило посвататься к очаровательной даме, обремененной не только эффектной внешностью и прочими дамскими достоинствами, но и четырьмя детьми, и мало бы этого, упрямым мужем, не желающим деликатно самоустраниться с пути чужой страсти. Вульгарно, не правда ли? И покуда влиятельные покровители и покровительницы обрабатывают почву для воссоединения любящих сердец, наш герой развеивает личные печали в морском круизе. Половина нашего отряда отправлялась в Фарсалу, к туркам, а вторая – к грекам. Я, несмотря на яростные возражения Владимира Федоровича, оказалась в составе жиденького греческого десанта, состоявшего из двух врачей и четырех сестер, и мы с Устей на правах пятого колеса в телеге. Интересный подход к гуманитарной миссии. Складывалось ощущение, что весь театр боевых действий – это своего рода тренажер, на котором инспекция европейцев просто ставит оценки. Попутно, правда, кого-то хоронит, но кто же солдат будет считать? Немцы давно уже натаскивали турок и теперь с озабоченностью хорошего тренера наблюдали за успехами своих питомцев. Англичане и французы всполошились, как бы кто ни урвал прежде них кусок от Османской империи, а наши вдруг увлеклись миротворчеством. Прежний царь эту Ниву возделывал неплохо, но вот от Николая Александровича я ожидала иного. Городок Ретимна оказался сферической дырой в вакууме. Вряд ли Сараево сейчас выглядит лучше, но раз все идет к более раннему началу Первой мировой войны, стоит запоминать. И я носилась по узким грязным улочкам, фотографируя ракурсы города, наших докторов, инфернальный госпиталь. Два дня держалась в стороне, потом начала помогать, перевязывать, поить, кормить. Меня все еще воспринимали как назойливую муху, но уже терпимее. Реалии оказались вовсе не такими, как виделось из уютной чистой гостиной в центре Санкт-Петербурга, и даже не как в фильмах о старых войнах. Нам выделили под прием просторный глинобитный дом, явно несколько лет простоявший без надзора. Окна без стекол, хотя в этом климате это скорее плюс, чем минус, неспособность проводить дезинфекцию, попробую это сделать по земляному полу. Отсутствие поставок лекарств и продовольствия, его тоже пришлось закупать самим, адская жара, неиссякаемый ручеек раненых, полная неспособность что-то изменить, и оторванность от внешнего мира, не было ни газет, ни любых источников информации. Случись всем нашим спутникам на турецкой половине сгинуть, мы бы долго не узнали. Выделенные в помощь полдюжины местных уходили от вопросов, ссылаясь на незнание языка, и это в Греции-то, с русской королевой. В мое время в Турции каждый торговец умеет поддержать разговор на тему флирта и маркетинга. Да что Турция, в Африке русскоязычных выпускников наших вузов найти не проблема, не говоря о Ближнем Востоке. Все же имеет смысл поддержка международного обмена студентами, а я-то раньше считала это пустой тратой денег и времени. На восьмой день накатила первая волна отчаяния, а что, если это все зря, шансы найти человека на войне – практически нулевые, особенно если этот человек не горит желанием быть узнанным. Без телефонной и интернет-связи, без знания языка, без навыков выживания на войне, это просто слегка закамуфлированный суицид. Но в Ретимна пока еще не стреляли, так что настоящего страха мы не видели. Доставляли нам преимущественно греческих мятежников, но встречались и турки. Их, чуть стабилизировав, передавали в миссию Джунковского, а греков пестовали сами. Прошла пара недель, прежде чем я услышала то, ради чего и решилась на это рискованное путешествие. Сестра милосердия Анна Асатова, пухлая большеглазая блондинка лет 30 с переизбытком ханжества и недостатком личной жизни, перевязывала культю у высокого статного грека. Тот сначала честно строил ей глазки, рассказывая что-то эмоционально интимное на непонятном большинству из нас языке. Курс древнегреческого в гимназиях помогал не всем, а кое-кому вообще был незнаком. А после начал сквозь зубы материться. Сап. Сестра Анна поджала губы и продолжила с большим ожесточением. Странно, по-моему, на греческом это звучит несколько иначе. Медовым голосом сообщила я, удостоившись уничижительного взгляда медсестры. Ваше сиятельство разве сталкиваются с подобным отрепьем? О, милая, с кем только не столкнешься в военном гарнизоне. да и в родовом поместье моего супруга, царствие ему небесное, крестьяне себя не всегда сдерживают. И вас это не оскорбляет?» Озадачилась сестра. «Так ведь больно же ему. Вы бы повязку смочили перед тем, как разматывать. Он, может, и что другое бы рассказал». Дождалась ухода госпожи Осотовой и подобралась ближе к своей жертве. «Молодой еще мужик, тридцатника не будет. Хотя они тут рано созревают под южным солнцем, значит еще младше. Так, я подготовилась дома к тому, что английского тут не знают. Зачитала я из записной книжки, где вывела транскрипцию своей речи. Он радостно затараторил, вызвав желание повторять хинди-хох. На меня озадаченно уставились два огромных, как спелые маслины глаза, и отдала маленькую записку, которая тут же исчезла в глубине одеяла. «Димитрос, я знаю». Погладила я его по уцелевшей руке. «Знаю». Вскоре этот раненый исчез, и ни он, ни его одиозный руководитель признаков жизни не проявляли. И ладно бы только они. Складывалось впечатление, что о нас совершенно забыли еще когда доставивший нас корабль ушел из бухты. Лекарства не подвозились и теперь многие манипуляции совершались с помощью подручных средств и Божьей помощи. В ход пошло и то, что я привезла с собой и несколько раз я подслушала одобрительные разговоры докторов о результатах. Но только тихо, и не для моих ушей, так что признания мы с Сутягиным дождемся не скоро. Русский гарнизон, который император посулил греческому королю, оставался миражом, и мы оказались в межвременье. Что происходит на войне, нам не рассказывали. Контингент раненых не особо вступал в разговоры, а местные солдаты делали вид, что вообще не понимают наших попыток заговорить. Порой с турецкими парламентерами, доставлявшими нам греческих солдат и забиравших себе подлеченных соотечественников, мы получали отрывочные донесения из второго госпиталя. Там было еще краше нашего. Расположенный в сыром, покрытом плесенью доме, он щедрой рукой раздаривал медикам и сопровождавшему их отряду джунковского малярию, лихорадку и прочие радости османской земли. Непоправимых потерь пока не было, но судя по прорывавшимся эмоциям, депрессовали там люди не хуже нас. А ведь могла бы просто нанять специально обученного человечка и передать письмецо. Сейчас же не только собственной шкурой рискую, ак еще и устью затащила не пойми куда, чтобы окончательно не съехать с катушек и пореже задумываться о чудовищной глупости этой экспедиции. Я приучила себя и пару присоединившихся сестер ходить купаться на рассвете. Все же быть у моря и киснуть в затхлых комнатах – перебор, пусть даже придется нырять в платьях. Нам изначально выдавали в сопровождении казака Афанасия, но тот перманентно глушил с местными цикудья. Поэтому вскоре мы привыкли к одиночеству. Доктора уже поглумились над сходством названия с классическим ядом, но Афаню не брала никакая зараза. К сожалению, об остальных такого сказать было нельзя. Народ валом укладывался то от диареи, то от тошноты. Я жрала уголь как сахар и молилась. Ну и мыла все по 140 раз кипяченой водой, конечно. Приучила устью обдавать все кипятком, и мы пока держались. Но везение не бывает вечным, и, боюсь, виновна в этом именно моя пляжная прогулка, когда накупавшись я не устояла и сорвала с дерева апельсин. Мне почти искренне сочувствовали, когда третий день подряд я задумчиво лопала одни сухарики и трепетно прислушивалась к внутреннему голосу. К пациентам засранцев не допускали, поэтому душный день пришлось провести в снятой нами мансарде. Зарево пожара на востоке города я рассмотрела не сразу. Оказалось, что у турок случился прорыв на фронте и местные праздновали это, вырезая чудом выживших в январе христиан. Ну конечно, как героически помирать, так я либо блюю, либо готовлюсь к этому. Мы с Устей прихватили все самое ценное и рванули в госпиталь. Как оказалось, вовремя, потому что возвращаться к ночи стало некуда, причем не только нам, но и сестрам. К исходу третьего дня осады госпиталя, которую мы все провели без сна, еды и почти без воды, в город вошел тот самый давно обещанный гарнизон. Всю компанию экстренно, под охраной решили переправить под присмотр джунковского. И тут нужно знать местную пунктуальность. Срочно, это в течение нескольких дней, ну не позднее недели, хотя бы, или двух. Отбытие ожидалось на очередном рассвете, и мы начинали привыкать, что все откладывается, как и вчера, и позавчера, и третьего дня. В этот раз я решительно не могла заснуть, и мы с Устей устроились на кресле под оливой, что росла чуть в стороне от госпиталя. Посидели-посидели и решили напоследок искупнуться. Теперь в городе не было страшно, да и от ворот госпиталя до побережья рукой подать. Прихватили немного еды, пару покрывал и пошли. Как оказалось, по улице мы шли не одни, причем это выяснилось, Когда мы успели добраться до берега, я разделась и нырнула. «Хозяйку позови», раздалось в ночи. «И погуляй пока с Андреасом». Я бестолково щурилась, пытаясь рассмотреть незваных гостей. Один силуэт был мне очень хорошо знаком, и вроде бы по кустам шевелились еще тени, или это лишь ветер. Так и пришлось идти к берегу в мокром платье, вода стекала по лицу, рукавам и подолу. Позорище. Ну так и он тоже не обязательно красавчик. Для непосвященных, армия Греции обычно лидирует в рейтингах самой оригинальной формы. Здесь собрали и шапочку с кистями до самого того, и чулки с подвязками, и юбочки солнца, и тапочки с помпонами. Живописно выглядит, но меня терзают сомнения насчет боевых успехов в подобном облачении. Мой гость одевался весьма по-европейски: мышастый сюртук, брюки, заправленные в сапоги, белая рубаха. Оброс бородой, непривычно. На передовой обычно бывал гладко выбритым, со щетиной или бородой, там более раскрученные персонажи ходили. А теперь лишь эти раскосые глаза да чуть побитые сединой пряди напоминали того, кто стал очередным лицом той внезапной войны. В моей стране после Великой войны героев в режиме онлайн не случалось. И пусть их выкашивали пули и взрывы, но этот, казалось, под божьим покрывалом ходит. «Здравствуйте, Дмитрий». Я завернулась в большую простыню, поданную Устиньей, быстро переоделась внутри нее, пожертвовав условностями типа множественного нижнего белья, отпустила девочку и жестом пригласила комбрига присесть. «Выпить хотите? Я не пью». Он чуть сутулясь устроился на большом валуне. «Зря, тут алкоголь любую заразу убивает». Он молча протянул руку. «Ксения Татищева». Я едва успела перевернуть ладонь, чтобы пожать. «А меня, стало быть, знаете». Он наблюдал, как я достаю из корзины бутылку, наливаю нам обоим и, к чести его, не стал дожидаться моего первого глотка. «Ну, за встречу, Хакас», пробормотала я. Не сказать, что граппа легко ложится на измученный стрессами желудок, но весь день я лопала сухарики. Хуже уже некуда. «Давно вы тут, Дмитрий?» «На Кипре-то», усмехнулся он. «С полгодика будет. Вы же понимаете, я не об острове». Я откинулась на покрывало и выдохнула. «А вы?» Ушел от ответа мой собеседник. 4 года. Звучит так, как жутко. В общей сложности. Он с изумлением уставился. «Это как?» «Через 2 почти была возможность дом навестить, но я там, в общем, вернулась». «Как?» Он вскочил и бросился ко мне. Наблюдая это заросшее лицо и диковатые глаза потомка Чингисхана, я вдруг вспомнила, что были у него и контузии. Неоднократно, не реже 5-6 раз в году. В Петербурге дверь была, только там революционеры бомбу уронили и больше она не работает. Я наблюдала, как чуть подрагивающими пальцами он достает портсигар, извлекает из него сигарету, прикуривает от зипповской зажигалки. «Здесь такое не встретишь, как только не спалился на столь явном анахронизме. И что, пожила там пару месяцев и вернулась. Здесь у меня тоже жизнь». Разговор не клеился, и я, вдоволь наглядевшись на мужика из телевизора, как-то перестала понимать, зачем притащилась к нему. «Слушай, давай на ты, а?» Он перестал сражаться с привычками и уселся в любимой позе. Одно колено параллельно земле опирается, а другое — не вопрос. Я потянулась за влажным покрывалом, свернула его подушкой и подложила под шею. «Там точно больше нельзя пройти». Он смотрел на меня с надеждой малыша, которому впервые рассказывают про то, что Деда Мороза не существует. «Сумка динамита». Он понимающе промычал. «Ты как про меня узнала? Там-то...» Он усмехнулся. «А здесь в ведомости очерк был с портретом. Сильное впечатление, конечно. Вот и подумала, что земляка надо повидать. То есть ты на войну приехала увидеться?» Он странно посмотрел на меня со смесью любопытства и снисходительности звезды к фанаткам. «Русские своих не бросают. Я здесь за это время еще ни одного своего не встречала, а насчет тебя сомнений быть не может. Да и вообще любопытно, как оно там все. Ты в 13-м пропала?» Он добивал запас сигарет, и я начала беспокоиться, что же мы будем делать позже. «Нет, в 15-м. Здесь такая штука, из какого дня ушел, в тот и вернешься. Но сколько потом в своем мире отживешь, настолько сюда опоздаешь». Данный вывод я сделала еще в первые месяцы, и косвенно он подтверждался опытом Феди. «Стоп, еще раз». Он отвлекся от огонька сигареты и внимательно посмотрел на меня. «Ох, от этого взгляда я раньше. Ой, но не теперь. Навоюешься здесь, найдешь лазейку, даже если через 10 лет вернешься в тот же день. В 16-й хочу. Прикинь, эти суки меня в Новый год выпилили. По машине шмальнули, я в кювет. Тачка полыхает, еле успел выпрыгнуть, а помнишь, что вокруг минное поле, а оно ни разу не минное, и трассы нет. Да что там трассы, тачки не осталось, а как ты без документов-то? Вспомнила я свою самую большую головную боль, да ерунда все твои бумажки, я и сейчас без них обхожусь, винтовка есть, и ладно, но поначалу пришлось, да, он вспомнил что-то забавное, а ты, я эпоху изучала там, поэтому устроилась почти гладко, сначала у купчихи в компаньонках служила, после ее смерти в лавке у купца счета вела, потом замуж выскочила, за купца, усмехнулся Хакас, нет, за артиллерийского поручика. Показала язык я, приятно все же сбросить скорлупу условностей, овдовела, теперь вот веду тихую светскую жизнь, где-то на море громыхнуло, то-то оно и видно, прогресс столкаешь потихоньку, только если чуть-чуть, здесь не так легко что-то заработать на инновациях, до Сколково люди еще не доросли, проворчала я, а что дальше думаешь, раньше думала, что еще лет 20 стабильности будет, но недавно у немцев химзавод рванул с какой-то ядреной отравой, значит, наши современники тут случаются, и теперь гарантий нет. Он откинулся, совершенно по-кошачьи вытянув длинные ноги. А знаешь, я вот про разные войны в детстве читал, а эту почти и не знал, только сроки. Раньше думал, что победим тех уродов, на завод свой вернусь, а оказалось, что война сама за мной ходит. Ты в курсе, чем она закончится? Поинтересовалась я, потому что к стыду своему до сих пор ничего не вспомнила. Да продуют греки все, махнул рукой боевик. Я тут пробую, бьюсь, а как в учебнике выходит, адмиралы про, все, что можно и нельзя. Так что же ты, удивилась я, не поверишь, втянулся. Он обезоруживающе улыбнулся. Вот и я, втянулась. Помолчали, дело шло к рассвету, поэтому собрались и тихо-тихо пошли к госпиталю. Чуть поодаль шли устья с тенью комбрига. «Думаешь, революцию переиграть?» – спросил он после долгого молчания. «Раньше считала это важным, но теперь важно большую войну не продуть, а там уж царизм ли реформировать, или парламентаризм придумывать, видно будет. Причем не мне и не тебе это решать. Знаешь, из 2000-х все как-то иначе смотрелось. И не то, что одни молодцы, а другие – гады, а беда в том, что десятки миллионов, причем не абстрактных цифр в учебнике, а живых людей, которые еще и не все на свет появились, должны погибнуть, чтобы что-то получилось. Да теперь нет гарантии, что получится так, чтобы СССР оказался сверхдержавой, если у тех же немцев сидят пара человечков, как мы с тобой, которые знают, где соломки подстелить, или у итальянцев, или у французов. Ты только прикинь, какой соблазн, переиграть все так, чтобы лет через 30 было Великое Царство Сингапура или Европейский Союз Лихтенштейна. Мой гость тоскливо посмотрел на пустой портсигар, свистнул, и из темноты появился еще один человек, молча протянувший ему запасы табака. Думаешь, что здесь начало Первой мировой? Полагаю, при любом раскладе оно может рвануть где угодно. Вряд ли посреди боя пройдется группа черлидеров с помпонами и транспарантом «Поздравляем! Вы только что начали мировую войну», он усмехнулся. «А знаешь, круто было бы выпилить под ноль Австро-Венгрию, это же их заботами нам потом». «Да, что ждать этого несчастного Гаврилу Принципа, давай прямо сейчас начнем», рассмеялась я, но смех получился коротким и недолгим. «Ладно, поржали и будет, тебе помощь нужна какая, мне бы пару танков сюда, не представляешь, как я по своему танку скучаю», мечтательно улыбнулся Хакас. «Там тосковал по винтовке, когда меня комбат в танк усадил, но сейчас бы год жизни за своего Нафнафа отдал, с ним мы бы за неделю все закончили. В Стамбуле, как-то хорошо представилось именно это, можно и в Стамбуле, извиняй, могу только лекарствами», позвала Устю, и вместе мы передали мятежникам несколько сумок с повязками углем и первыми партиями антибиотиков. Врачи все же их пока применяли неохотно, то есть вообще игнорировали в большинстве случаев. Это, конечно, не ядреные порошочки нашего времени, но лучше, чем ничего. Спасибо. По едва заметному жесту из деревьев появилась та же тень и уволокла сувениры во тьму. Здесь же вроде антибиотиков нет пока. Нет пока. И не предвидится. Но если поискать, то кое-что кое-где можно найти. Жаба душила тратить средства на чужую по сути войну. Но так хотелось, чтобы у него все получилось. Хоть у кого-то из нас здесь должно все получиться. Денег много предложить не могу, но достала из закромов кошель с серебряными рублями. Ты, прям фея крестная. С радостным изумлением он смотрел на мой аттракцион невиданной щедрости. А ты, Золушка, останься живым. Я помолчала и добавила главное, для чего и затевала всю встречу. Когда тут закончишь, приезжай в Питер. Есть у меня задумки кое-какие, но нужны твои знания в технике. Адрес вот. Передала карточку, внимательно прочитанную и сожженную. Да запомнил я все, не боись. Ты тут графиня, обалдеть, устраиваются же люди. Произнес он в ответ на немой вопрос. Ладно, с меня же сказочки были, значит с 15 до конца 16. Ну у нас все по-прежнему, плюс-минус километр. Ваших на Олимпиаду практически всех не пустили, типа из-за допинга. В Египте питерский борт взорвали, поэтому туда туристы не летают. В Турцию тоже они ваших летчиков сбили в Сирии. У вас в России на днях борт мулек, с артистами. В Сирию летел, не долетел. Там, кстати, тоже в затяг пошло. А мы туда воевать пошли, недоуменно уточнила я. В основном, авиацией. Там и турки, и европейцы. Прям ностальгия берет, когда на эту войну смотрю. В Турции посла вашего убили. Вроде как фанатик. Европейцы от своих беженцев вешаются. Там то в Париже, то в Брюсселе теракты. Бардак, короче. О, ты ж не в курсе. У эмиров Трамп победил. Где? В Белом доме. А я думала, тут большие перемены. Цирк поехал на гастроли. Мост в Крыму строит. Санкции продлевают. Во все виноваты русские. Даже в результатах американских выборов. Ну и нашей войны, само собой, нет. Этот американский гений все свою ракету запустить не может в космос. Смешно даже. Что тебе еще рассказать-то? Для такой сводки надо знать побольше. Но тень рискнула проявить инициативу и прошептала на ухо Хакасу несколько слов. Я пойду. Был рад встрече. Он обнял меня. Такой высокий, широкоплечий, надежный, похлопал по спине. Обязательно повторим. И исчез, унося с собой и все наше утраченное будущее, и энергию, с которой он взялся за обреченное дело, и уверенность в своих силах. Словно телек выключили в темной комнате. Может быть и мне что попробовать, а то гласить, что революция – это стихия, один человек ни на что не способен, а графиня в депрессии, можно бесконечно. Но лучше от этих слов никому не станет, хоть пользу кому принесу. Наутро я завернула волосы в обычный пучок, надела самое простое платье и вошла в палату. Работать до 7-го, а порой и 27-го пота, поить, утешать, закрывать глаза. Переезд опять откладывался, но жили мы все теперь во Времянке, быстро возведенной на территории госпиталя. Девицы-медсестры потихоньку теряли столичный лоск и выматывались, засыпая где ни попадя. Поначалу любой знак внимания от сопровождающих мужчин воспринимался как эпохальное событие, обсуждаемое всеми подолгу, а сейчас то одна, то другая исчезали на ночь или с врачом, или с пациентом. Мало того, что сестры, в глазах Усти появилось новое слегка мечтательное и одновременно упрямое выражение, и я, признаюсь, им всем завидовала. Полудетское увлечение парнем из монитора прошло, как наваждение, так что желание закрутить короткий, но сногсшибательный роман с этим мужчиной не появилось, а ведь могло бы, и возможно встряхнуло бы от сердечной апатии. Когда зимой Ольга пробовала развеять мою печаль другими знакомствами, я не могла переступить через свою трагедию. Ну и с Андрюшей, конечно, нехорошо получилось. Позже, когда начала разумом примиряться с тем, что семьи с Тюхтяевым больше не будет, всех сравнивала с ним, и пока позитивных откликов не нашлось. Это что, только постмортем выяснилось, что мне встретилась самая большая любовь, или просто покойника не переиграешь. Трудно поверить, что все мои чувства раньше я воспринимала всерьез. Я порой пыталась вспомнить своих возлюбленных из 21 века, но максимум, что получилось, составить список, и то вряд ли полный. Лица многих с трудом вспоминаю, все же с переключением на местную жизнь все почти получилось. Жаль, что так не своевременно. Через несколько дней у нас умирал молодой, но чрезвычайно угрюмый грек, в котором я не сразу признала Андреаса, опознала только по портсигару. Умирал долго и страшно, с развороченным животом и сепсисом, непрекращающимся кровотечением и инфекцией. Хирурги дважды пытались урезать кишечник, лепить швы на швы, но к утру парень скончался. Ночью я осталась дежурить снова, слегка подремав днем. Теперь, в форме сестры милосердия, меня уже не принимали за графиню. Да что там, я сама уже смутно помнила, был ли мир за пределами этого недосягаемого моря, жары, мух, стонов умирающих и накопленной усталости. Где-то в тени двора тихо плакала Устя. Я и не заметила, что эти двое тогда успели сговориться. Ксюха потрепала меня по плечу широкая как лопата ладонь. Как и в той, другой жизни, его практически не цепляли снаряды, и сейчас он щеголял лишь мелкими ссадинами на лице, даже не сразу заметила, как морщится при ходьбе. «Ты как тут?» — полушепотом спросил, косясь на пост, где дремала маленькая и тихая, как мышка чахоточная сестра Дубровцева. Как можно было тащить ее в такую дыру, я не понимала, ведь по их уставу нужно было иметь лошадиную выносливость, но девочка по мере быстро угасающих сил все пыталась что-то делать, ее было искренне жаль, бывали дни и лучше. Потянулась я и быстро вышла вместе с комбригом за порог. Там, за стволом древней, как местные руины, оливы, мы укрылись от посторонних глаз. Прости за своего, тут все бились как могли, да я еще там понял, что 200. Он снова закурил, вообще дымит как паровоз. Я достала из его пальцев сигарету и потушила о ствол. Экологически неправильно, но не топтать же тоненькими туфельками. Пойдем, осмотрим тебя. Да, да, я видела полуголого хакаса, и у меня даже фотки есть. Он вскинулся, когда увидел светящийся экран и посетовал, что свой телефон посеял еще в Македонии, через которую добирался сюда. А заряжаешь чем? Святым Духом. Пошутил он и очень озадачился моим подходом к энергетической безопасности. Пока трое неприметных товарищей грузили из мертвецкой тела погибшего, хакас практически не морщись терпел ощупывание и перевязку. «У тебя шрам на шраме и шрамом погоняет». Я изучала его тело словно карту сокровищ, мой же ровесник, практически, а видок как у пробной версии Франкенштейна. Мне говорили, что это только украшает. Улыбнулся пациент, и да, я не святая, мне тоже в это очень даже верилось. На мой скромный, неподкрепленный рентгеновским исследованием взгляд он сломал пару ребер. Травма неприятная, но сравнительно легкая, и подобное бинтовать меня уже хорошо научили. Вообще здесь я неплохо поднатаскалась в работе младшего медперсонала, и теперь при необходимости смогу стать не только чтецом фармацевтического справочника, но и полноценным ассистентом медика. Все же попробуй беречь себя. Я домотала бинт вокруг его торса и завязала кончики. Он только фыркнул в ответ. Что там слышно? Мы тут как в жопе мира торчим, без интернета, газет, радио, вслепую. Толку-то от русской королевы, язык никто не знает, или делают вид, что не знают. Ворчала я, да, в общем-то исчерпывающая характеристика ситуации, которую ни одно средство массовой информации процитировать не сможет. А конкретнее, русская эскадра обстреливает греческий лагерь и все хором требуют уйти. Греками рулит принц Константин, женатый на сестре кайзера. А кайзер своими офицерами укомплектовал турецкую армию. И теперь все это одно большое болото. Значит, скоро замнут все. Получается, что люди погибли зря. Я оглянулась на госпиталь. Какие они там все? Да, согласился он. За эти дни осунулся, лицом потемнел, но азарта не утерял.